Глава третья. Полина. «Полина! Земля вызывает Полину Ольшанскую!» «А?» — поворачиваю голову и вижу улыбчивое лицо Миланы. Кажется, она уже минут 10 пытается до меня достучаться, но я ее почти не слышу. Все утро я сама не своя, гипнотизирую телефон, пытаюсь не обращать внимания на дикое биение сердца, которая учащается всякий раз, стоит экрану загореться от входящего уведомления. Телефон Дани всю ночь был отключен. Я почти не спала, пытаясь с ним связаться. Даже Миле среди ночи набирала, чтобы достучаться до брата через его лучшего друга Артема. Но Милана уже спала и не ответила. Сегодня Милана кажется бодрой и даже улыбается. Но когда я спросила ее, ночевал ли ее парень дома, Мила сразу погрустнела. «Артём приехал очень поздно». Она опускает взгляд. «То есть как поздно? После 12? «Ближе к 3», Милана вздыхает. «В смысле? Мне снова горько за подругу. Если этот демон Соколов снова сделает ей больно, я за себя не ручаюсь». «Он...» Милана закусывает губы. «Он работает». «Ночью?» – переспрашиваю удивленно. «Ага». Милана кажется такой грустной, что у меня руки чешутся пойти и намылить шею этому татуированному мерзавцу. «И ты ему веришь?» – хмыкаю скептически. «Ты не должна позволять ему так с собой обращаться!» Говорю в сердцах, а сама думаю лишь о том, как лицемерно это звучит с моей стороны. Даня обращался со мной похуже Артема, пока я смотрела сквозь пальцы на вереницу его девок, пока он развлекался с каждой встречной юбкой. Я сидела дома и страдала. Позволила ему растоптать себя, поступила своей гордостью и отдалась ему. Ну и кто из нас позволяет парням слишком многое? «Я поговорю с Артемом», — вздыхает Милана. «Ты права, так больше не может продолжаться». Потом подруга смотрит на часы и говорит: «Нам на пару пора. Идем?» «Идем». Снова включаю экран телефона, но заветное сообщение о том, что нужный мне абонент снова в сети, так и не приходит. Весь день проходит как в тумане. С каждой минутой, пока Даня не отвечает мне, я чувствую себя все хуже. Милана выяснила у Артема, что накануне они были вместе, а потом он якобы уехал, но неизвестно куда. От этого мне еще хуже. Я даже домой звоню, чтобы уточнить у домработницы, не приезжал ли мой старший брат. Но Галина отвечает, что дома никого из моей ненормальной семейки не было. Боже, как же тяжело. В голове уже сотни вариантов того, что могло случиться с Даниилом. Понятия не имею, в каком он состоянии. Злюсь на него. Ненавижу себя, корю себя за то, что не сказала ему правду в тот же момент, когда узнала о том, что отец мне не родной. Как же горько от того, что нельзя повернуть время вспять. Я бы сразу сказала ему правду, я бы рассказала о своих чувствах, я бы уберегла его и себя от всего, что случилось после, и от того, что еще возможно случится. Глазам то и дело подкатывают слезы. Чувствую себя наполненным водой надувным шариком. Того и гляди, прорвет. День тянется невыносимо долго. И когда после обеда я иду проводить подругу до холла, то выглядываю в окно и вижу серебристую машину матери. Хм, а что она тут забыла? «Полин, это не твоя мама с Артемом разговаривает?» Удивленно спрашивает Милана. Перевожу взгляд на крыльцо колледжа, и замечает там мать. Она и правда говорит с Артемом, хихикает, явно флиртует. На ней все тоже откровенное красное платье, в котором она уходила из дома вчера. Выходит, она даже домой не заезжала. И какого черта она тут забыла? Почему любезничает с парнем моей подруги? К горлу подступает горечь. Что-то мне все это ой как не нравится. Беру Милу за локоть и предлагаю выйти вместе. Нужно сказать моей ветреной мамаше пару ласковых.